Глава пятая. Возмущение. Было около 11 часов ночи. Гонди не прошел и 100 шагов по парижским улицам, как заметил в них странную перемену. Весь город казался населенным фантастическими существами. Безмолвные тени разбирали мостовую, везли и перевертывали тележки, копали ямы, в которые могут провалиться целые отряды кавалерии. Все они бегали и ходили туда и сюда, точно демоны за каким-то таинственным делом. Это были нищие, агенты раздавателя святой воды при Сент-Эстажской церкви. Они готовили завтрашние баррикады. Гонди с каким-то ужасом смотрел на этих людей тьмы, этих ночных работников. Он спрашивал самого себя, будет ли он иметь возможность, вызвав этих нечистых тварей из их убежищ, прогнать их обратно. Когда кто-нибудь из них приближался к нему, он готов был осенять себя крестным знамением. Он пошел по улице Сент-Оноре к улице Ферон-Мери. Здесь зрелище переменилось. Из лавки в лавку бегали торговцы. Двери как будто были замкнуты, но они были только притворены и тотчас отворялись и затворялись, впуская людей, которые, казалось, боялись, чтобы не заметили, что они носят. Это были лавочники, имевшие оружие и раздававшие его тем, у кого его не было. Один из них ходил от двери к двери, сгибаясь под тяжестью шпаг, пищалей, мушкетов и оружия всякого рода, которое он мало-помалу с себя снимал. При свете фонаря коадьютор узнал в нем Планше. Коадьютор вышел на набережную через улицу Монне. На набережной неподвижно стояли группы граждан в черных или серых плащах, смотря по тому, кто к какому принадлежал гражданству, к высшему или к низшему. От группы к группе переходили люди. Все эти серые и черные плащи приподнимались сзади от эфесов шпаг, а спереди — от дул пищалей и мушкетов. На Пон-Нефе коадьютор увидел караул. Один из караульных подошел к нему. «Кто вы?» — спросил он. «Я не признаю вас за кого-нибудь из наших». «Потому что не узнаете друзей своих, дорогой Лувьер», — отвечал коадьютор, приподнимая свою шляпу. Лувьер узнал его и поклонился. Гонди продолжал обход и дошел до Нельской башни. Тут он увидел длинный ряд людей, крадущихся вдоль стен. Точно шествие привидений, все они были закутаны в белые плащи. Доходя до известного места, все исчезали, как будто под ними разверзалась земля. Гонди облокотился на угол и увидел, как исчезли все, кроме последнего. Последний посмотрел вокруг, без сомнения желая увериться, что никто за ним не следит, и, несмотря на темноту, увидел Гонди. Он подошел прямо к нему и приставил ему пистолет к горлу. «Ах, Рашфор», — сказал, смеясь Гонди, — «не шутите с огнестрельным оружием». Рашфор узнал его голос. «А, это вы?» — сказал он. «Я? Кого это вы ведете в недра земли?» 50 рекрутов шевалье Дюмьера, назначенных в легкую конницу и получивших из амуниции только белые плащи. И вы идете к одному приятелю моему скульптору, только мы идем через подвал, куда он складывает свой мрамор». «Хорошо», — сказал Гонди. Он пожал Рашфору руку, Рашфор сошел в подвал и запер его за собой. Коадьютор возвратился домой. Был час ночи. Он открыл окно и склонился, слушая, что происходит. По всему городу носился гул, странный, непривычный шум. Слышно было, что в этих мрачных, как пропасти, улицах происходит что-то необыкновенное и ужасное. Время от времени слышался рев, подобный реву собирающейся бури или набегающих валов. Но ничего не было ясно и определенно, точно таинственный подземный грохот, предвестник землетрясения. Приготовление к восстанию продолжалось таким образом всю ночь. На следующее утро, проснувшись, Париж, казалось, вздрогнул перед самим собой. Он походил на осажденный город. На баррикадах стояли вооруженные люди с грозным взором, с мушкетами на плече. Прохожие на каждом шагу встречал патрули, слышал приказы, видел, как берут под стражу и даже казнят. Кто был в шляпе с пером, с золоченой шпагой, всех останавливали и заставляли кричать: «Да здравствует Брюссель! Прочь, Мазарини!» А кто не хотел, того освистывали, оплевывали и даже били. Убийств еще не происходило, но всякий чувствовал, что это не от недостатка желания. Баррикады были построены вплоть до самого Пале-Рояля. От улицы Бонзанфан до улицы Ферронери, от улицы Сент-Тома-Дю-Лувр до Пон-Нефа, от улицы Ришелье до ворот Сент-Оноре все пространство было наполнено более чем 10 000 вооруженных людей. Те, что находились ближе к дворцу, кричали и бронили безмолвных часовых гвардейцев, поставленных около Пале-Рояля, решетка которого была за ними заперта, предосторожность, делавшая положение их очень опасным. Посреди всего этого блуждали толпы по 100, 150, 200 человек. Худые, оборванные, бледные, они носили ротштандартов с надписью «Смотрите на нищету народа». Всюду, где не проходили эти нищие, раздавались неистовые крики, а их ходило столько, что крики слышались везде. Анна Австрийская и Мазарини очень удивились, когда поутру им доложили, что город, вчера еще очень спокойный, пробудился сегодня в лихорадочном волнении. Ни он, ни она не хотели верить известию и говорили, что поверят только собственным глазам и ушам. Им открыли окно. Они увидели, услышали и убедились. Мазарини пожал плечами, как будто глубоко презирая эту чернь, но он заметно побледнел и, дрожа, поспешил в свой кабинет спрятать золото и драгоценности в шкатулку и надеть богатейшие перстни на руки. Что касается королевы, она, разгневанная и предоставленная единственно своей воле, позвала маршала де ля Мельяре, приказала ему взять, сколько он хочет человек, и узнать, что это за шутка. Маршал не сомневался ни в чем, разделяя с военными глубокое презрение к черни. Он взял 150 человек и хотел пройти через Луврский мост, но там встретил он Рашфора с его 50 людьми легкой конницы, поддерживаемой более чем 1500-тысячной толпой. Такую преграду опрокинуть было невозможно. Маршал даже и не попробовал, а возвратился по набережной. Но на Пон-Нефе он встретил Лувьера и его граждан. На этот раз маршал попробовал атаковать, но его встретили мушкетными выстрелами, между тем, как из окон полетел град камней. 3 человека из его отряда остались на месте. Он ретировался к рынку и наткнулся там на Планше и его алебардщиков. Алебарды устремились на него с угрозой. Он хотел раздавить эти серые плащи, но серые плащи не поддались, и маршал отступил к улице Сент-Оноре, оставив на месте 4 гвардейцев без лишнего шума убитых холодным оружием. Он вступил на улицу Сент-Оноре, но здесь встретил баррикады Сент-Эстажского нищего. Их охраняли не только вооруженные люди, но даже женщины и дети. Фрике, владелец пистолета и шпаги, данных ему Лувьером, собрал толпу подобных себе сорванцов и шумел как одержимый. Маршал думал, что этот пункт охраняем слабее прочих, и хотел прорваться. Он велел спешиться 20 солдатам, одолеть и разобрать баррикаду, а сам с остальной конницей решил обеспечить им защиту. 20 человек пошли прямо на преграду, но вдруг из-за бревен, из-под колес телег, с высоты камней разразился страшный залп ружей, и в то же время на углу кладбища Иносан появились алебарды Планше, а с улицы Монне — граждане Лувьера. Маршал очутился между 3 огней. Он был храбр и решил умереть на месте. На выстрелы велел ответить выстрелами, и крики боли начали раздаваться в толпе. Гвардейцы стреляли с большим навыком и, следовательно, вернее, но граждане, превосходившие их числом, отвечали им ураганным огнем. Люди падали вокруг маршала, как будто при Рок-Руа или Ля-Риде. Адъютанту его Фонтралю перебили руку, лошадь его была ранена пулей в шею, и он с трудом мог ею управлять, потому что животное бесилось от боли. Наконец он дошел до того отчаянного положения, когда и у самого бесстрашного пробегает холод по жилам и на лбу выступает холодный пот, как вдруг толпа раздвинулась близ улицы Арбр-Сек с криком «Да здравствует, коадьютор!» И Гонди в епископском облачении появился среди перестрелки, благословляя народ направо и налево, так же спокойно, как среди мирной религиозной церемонии. Все пали на колени. Маршал узнал его и поспешил к нему. «Освободите меня отсюда, ради Бога», — сказал он, — «или я и все мои люди останемся тут на месте». Шум был так велик, что, кажется, и громового удара никто бы не заметил. Гонди поднял руку и потребовал молчания. Все умолкли. «Дети мои», — сказал он, — «вот маршал де ля Мельяре. Вы не так поняли его намерение. Он берется, возвратясь в Лувр, требовать у королевы от вашего имени освобождения Брюсселя. Вы беретесь, маршал?» — прибавил Гонди, обращаясь к маршалу. «Черт возьми», — отвечал он, — «надеюсь, что да. Я не думал отделаться так дешево». «Он дал вам честное слово», — сказал Гонди. Маршал поднял руку в знак подтверждения. «Да здравствует коадьютор!» — закричала толпа. Несколько голосов прибавили даже. «Да здравствует маршал!» Но тотчас все заревели: «Долой Мазарини!» Толпа раздвинулась. Кратчайший путь был через улицу Сент-Оноре. Баррикады раскрыли, и маршал с остатком отряда ретировался, предшествуемый Фрике и его шайкой, подражавшей грому барабанов и звуку труб. Это было почти триумфальное шествие. Только баррикады опять затворились за гвардейцами. Маршал кусал ногти с досады. Мазарини, между тем, как мы уже сказали, приводил у себя в кабинете в порядок свои дела. Он велел позвать Д'Артаньяна. Но Д'Артаньян не был в этот день дежурным, и среди тревоги и смятения кардинал не надеялся его увидеть. Через 10 минут лейтенант появился на пороге с неразлучным Портосом. «А, пожалуйте сюда, мосье Д'Артаньян!» — воскликнул кардинал. «Добро пожаловать! Что это делается в этом проклятом Париже?» «Что делается, ваше преосвященство?» «Ничего доброго», — отвечал Д'Артаньян, качая головой. «Город бунтует. Сейчас проходили мы с Дювалоном по улице Монторгейль, и, несмотря на мой мундир, а может быть и именно из-за этого мундира, меня хотели заставить кричать «Да здравствует Брюссель!» и сказать ли, что еще хотели нас заставить кричать? Говорите, говорите. «Долой Мазарини!» Мазарини улыбнулся, но сильно побледнел. «И вы закричали?» — спросил он. «Нет», — отвечал Д'Артаньян. «У меня пропал голос. Дювалон охрип и тоже не кричал. А зато, ваше преосвященство...» «Зато что?» — спросил Мазарини. «Посмотрите на мою шляпу и плащ». И Д'Артаньян показал 4 дыры от пуль в плаще и 2 в шляпе. Платье Портоса было рассечено на боку алебардой, и выстрел из пистолета снес с его шляпы перо. «Дьявола!» — сказал кардинал, задумавшись и глядя на обоих друзей с простодушным удивлением. — Я закричал бы. В эту минуту крик народа раздался ближе. Мазарини отер лоб, оглядываясь вокруг. Ему очень хотелось подойти к окну, но он не осмелился. — Посмотрите, что там, Д'Артаньян? — сказал он. Д'Артаньян подошел к окну со всегдашней своей беспечностью. — Ого! — сказал он. — Что это? Маршал де ля Мельяре возвращается без шляпы. У фонтраля подвязана рука, раненые солдаты, лошади в крови. Да что же это делают часовые? Они прицеливаются, хотят стрелять. «Им приказано стрелять по народу», — сказал Мазарини, «если народ приблизится к Пале-Роялю». «Но если они выстрелят, все погибло», — воскликнул Д'Артаньян. «А решетки?» «Решетки! На 5 минут!» «Решетки! Их вырвут, сломают, сомнут!» «Не стреляйте!» — воскликнул Д'Артаньян, отворяя окно. Несмотря на это предостережение, никем не услышанное среди шума, раздалось 3-4 мушкетных выстрела. За ними последовал жестокий ружейный залп. Пули застучали о фасад Пале-Рояля. Одна из них пролетела под рукой Д'Артаньяна и разбила зеркало, в которое любовался в ту минуту Портос. «О!» — воскликнул кардинал. «Это венецианское зеркало!» «Ваше преосвященство», — сказал Д'Артаньян, спокойно затворяя окно. «Не плачьте еще, не стоит. Через час, вероятно, во всем Пале-Рояле не останется у вас ни одного целого зеркала, ни венецианского, ни парижского». «Как вы думаете, что делать?» — спросил дрожа кардинал. «Да отдать им Брюсселя уж, если они его требуют. На кой черт вам парламентский советник? Просто ни на что не годен». «А вы, Дювалон, вы того же мнения? Что бы вы сделали?» «Я отдал бы Брюсселя», — отвечал Портос. «Так пойдемте же, господа», — воскликнул Мазарини. «Я поговорю об этом с королевой». В конце коридора он остановился. «Я на вас могу надеяться, господа? Не правда ли?» — спросил он. «Мы не отдаемся два раза», — отвечал Д'Артаньян. «Мы отдались уже вам. Приказывайте, мы повинуемся». «Так пойдите в этот кабинет и подождите». И, сделав обход, он вошел в зал через другие двери.